Приложение 2. Магические ставы из других магических источников. Став сновидений, став личного могущества, по сути тот же знак Локи. Став личной силы, став вдохновения, знак Астрос –